Эпилог первый. Великий некромант Джоэль Смит. Замок Васхет-Хорт. Месяц назад. Великий некромант не верил своим глазам. На месте упавших тел появились магические звери. Волк Амарок и крупный змей. Оба обрели плоть молниеносно и также молниеносно набросились друг на друга, норовя причинить противнику как можно больше смертельных ран. Зубами, когтями, всем телом. «Величество, это что за безобразие? Ты мог предупредить, что будет так, когда давал добро на умерщвление?» «Я не так давно у власти», — ответил Величество, почесывая затылок и делая несколько шагов назад. «В такой драке можно легко попасть под клубок тел, где даже не поймешь, кому какая часть принадлежит. Так что не все нюансы знаю. И потом, кто из нас некромант, ты или я? Я ни разу не умерщвлял чудовищ!» «Ага, только воскрешал, причем всех моих родственников, чтоб сына из школы не выставили». «А ты мне помогал». «Ладно, ты хоть понимаешь, кто побеждает?» Клубок тел носился по огромному залу, врезаясь в колонны, стены, лестницу, сметая на своем пути мебель, перила, даже стену снесли. Но постепенно движение начало замедляться, а потом и вовсе остановилось, а над поверженным противником, впившись клыками в горло, стоял волк. «Эр, нет!» — успел крикнуть король, когда крупные белые клыки начали продавливать толстую кожу змея. «Мы его должны судить, чтобы все чудовища знали! Даже они не уйдут от закона!» «Не нагнетай, величество!» — буркнул некромант. «Ты сам из чудовищ, хоть и с темной силой. Можем вынести решение суда прямо сейчас, и все, и нет наглеца». В этот момент змей извернулся и впился в ногу волка ядовитыми клыками. Волк взвыл, но выпустил коварного противника лишь на склянку, а потом резко увеличился в размерах и выдрал из змея магическую проекцию его магии, которую тут же располосовал в пространстве на мелкие клочки. «Или так», — отметил некромант еще один вариант. «Нет магии, нет чудовища, а судить мы можем и это». На месте змея в рассеянном свете затухающих магических искр остался лежать молодой мужчина, бледный, тяжело дышащий, но живой. Он нервно хватал ртом воздух и отползал от волка, бешено вращая глазами. Страх быть растерзанным явно читался на его лице. Волк еще какое-то время постоял на месте, тяжело дыша, словно ему пришлось пробежать все королевство по самой длинной диагонали, а потом рухнул, словно резко сломались все кости. Некоторое время некромант ждал, что волк исчезнет, вернув на место чудовище, но так и не дождался. Амарок хрипел, кашлял, но и не думал уходить. «Что делать будем, величество? Я не знаю, как его возвращать». Некромант подошел к волку и недоуменно почесал затылок. «Меня ж моя внучка за такое прикопает на ближайшем погосте. Тебя, кстати, тоже, ты рядом стоял». «Она ж тебя не темная», — напомнил король, тем не менее поежившись от развернувшейся перед его мысленным взором перспективы. «Влюбленная женщина способна на многое, а влюбленная Вея, объятая горем, на катастрофические действия, уж поверь старику. Тогда всех во дворец, запремся и будем искать выход». «Ну что ж, неплохой план, так и поступим. Кстати, у меня уже присмотрен погост, могу местечко рядом найти. Гарантированно никто не поднимет и не заставит отрабатывать долги». Магическое зарево, исходящее от короля, слезало всех, кто находился в тот момент в зале. Некроманта, короля, бывшего змея, недофею и волка Амарока. Нужно срочно искать выход, потому что взбешенная, влюбленная Вея, объятая горем, это страшно. Даже королю.